Вы сказали, что за последний год часто видели этот сон. Со временем он становится менее ярким. Она отложила вилку и посмотрела на него через стол. Нет. Тогда почему же вы боитесь пересказать мне его содержание? Ведь вы ничем не рискуете. Зачем вам слушать подробности очень неприятного ночного кошмара? Мы с вами пытаемся разгадать тайну, и ваш сон может нам в этом помочь. Она потрясенно уставилась на него. Не понимаю, каким образом он нам поможет. Сны часто содержат полезную информацию, спокойно объяснил Артемис. Может быть, и в вашем сне есть что-то заслуживающее внимания. Все-таки мы ищем человека, который, по всей видимости, маскируется под призрак Ренвика Девериджа. А Девиридж, как я понял, фигурирует в вашем сне. Я думаю, что нам не помешает проанализировать некоторые детали. Она заколебалась. Я знаю, что учение Ванза придает большое значение снам. Но, на мой взгляд, нельзя правильно объяснить те вещи, которые происходят во сне. Он пожал плечами. Не надо ничего объяснять. Просто расскажите мне ваш сон от начала и до конца. Мэдлин отодвинула в сторону тарелку с пирогом и положила руки на стол. Была ли в ее ночном кошмаре какая-то зашифрованная информация? Трудно сказать. Она никогда не пыталась тщательно анализировать свой сон. Поскорее забыть жуткие подробности. Вот все, чего ей хотелось. «Он всегда начинается с одного и того же момента», — медленно проговорила Мэдлин. «Я сижу на корточках перед дверью спальни. В доме пожар. Мне нужно попасть в эту комнату, но дверь заперта. У меня нет ключа, и я пытаюсь открыть замок шпилькой для волос». «Продолжайте», — мягко сказал Артемис. Она сделала глубокий вздох. «Я вижу труп Ренвика на ковре. Ключ от спальни лежит рядом с ним. Я беру ключ и пытаюсь отпереть им дверь. Но ключ мокрый, он выскальзывает из моих пальцев». «Почему ключ мокрый?» Она взглянула на него. «Он испачкан кровью». Артемис помолчал, но взгляд его не дрогнул. «Дальше. Каждый раз, когда я хочу вставить ключ в замочную скважину, я слышу хохот Ренвика. О, Боже! Это очень страшно. Ключ все время падает на пол. Я оборачиваюсь к Ренвику, но вижу, что он мертв. Я наклоняюсь, поднимаю ключ и опять пробую открыть дверь. У вашего сна есть какой-нибудь конец? Да, всегда один и тот же». Она вдруг поняла, что это не совсем так. В самой последней версии ее ночного кошмара мертвый Ренвик пытается дотянуться до ключа. Раньше такого не было. «Расскажите мне, что вы видите в коридоре?» Артемис отодвинул тарелку и, потянувшись через стол, взял Мэдлин за руку. «Все, до мельчайших подробностей». «Я уже сказала, что вижу там труп Ренвика». «Как он одет?» Она сдвинула брови. «Я? Хотя нет, постойте. Кажется, что-то припоминаю. На нем белая рубашка, запачканная кровью. Брюки, сапоги. Рубашка, наверное, расстегнута сверху, потому что мне видна татуировка в виде ванзагарского цветка». «А что еще вы видите?» Она заставила себя мысленно воспроизвести сцены страшного сна. «Его прогулочную трость. Она лежит на полу рядом с ним. Я вижу золотой набалдашник». «На Ренвике есть жилет или галстук?» «Нет. Он без пальто, без шляпы и без галстука, зато при трости. Я уже говорила вам, она была ему очень дорога, ведь это подарок его отца». «Да», — задумчиво проговорил Артемис. «А видны ли вам в коридоре какие-нибудь предметы обстановки? Ну, там стул, стол, или, может быть, канделябр, бра на стене?» «О, Боже, зачем ему такие подробности?» — удивилась Мэдлин. «Там стоит стол. На нем пара серебряных подсвечников, которые подарила Бернис мне на свадьбу». «Интересно. А что еще?» Он резко замолчал, услышав громкий стук в дверь кухни. Мэдлин вздрогнула от неожиданности и быстро обернулась к запертой двери.